«Замолчи!» Из закрытых глаз старца выкатились две слезы, медленно поползли вниз по впалым, заросшим бородой щекам. «Логос! Безымянный колдун ярмарочных философов, утверждающих, будто читали Платона, и пополняющих свою мошну, распинаясь перед легковерной толпой, чтобы заставить ее между делом подкинуть им еще несколько серебряных монет. Греки уже сделали богом кузнеца Гефеста, превратили в богиню потаскушку Афродиту. У них есть бог-ревнивец и бог-лодочник. О, как же это просто! Бог с человеческим лицом! Как это нравится публике! Обожествляя Иисуса, они отбрасывают нас назад во мрак язычества, откуда вывел свой народ Моисей. Теперь он уже просто плакал, совсем тихо. Помолчав, Иоханан заговорил снова. «Некоторые твои ученики примкнули к новой церкви, но другие хранят верность Иисусу Назарею. Их выгоняют из христианских собраний, преследуют, даже иногда убивают. Иисус нас предупреждал. Вы будете ненавидимы всеми за имя Мое. Вас будут гнать из городов и собраний верующих и предавать смерти. У тебя есть какие-нибудь вести от назареев, которых мне пришлось покинуть, чтобы укрыться здесь? Караванщики рассказывали мне о них. Уйдя с тобой вместе из Пеллы, назареи продолжали свой исход, пока не дошли до некоего оазиса на Аравийском полуострове. Он называется, кажется, Бакка. Это одна из стоянок торговых караванов, идущих из Йемена. Бедуины, обитающие там, поклоняются священным камням, однако называют себя, как и мы, сынами Авраама. Так что теперь назарейское семя упало на аравийскую почву. Это хорошо. Там они будут в безопасности. А что Иерусалим? Осажден Титом, сыном императора Веспасиана. Город пока сопротивляется, но сколько он сможет продержаться? Твое место там, сын, а мой путь обрывается здесь. Возвращайся в Иерусалим, ступай защищать наш дом в западном квартале. У тебя есть копия моего послания, так неси его людям. Вдруг к твоим словам прислушаются. Как бы то ни было, переиначить послание так, как они перекроили мое Евангелие, им не удастся. Два дня спустя старик умер. В последний раз он дождался солнечного восхода, а когда загорелись лучи зари, окутав умирающего своим сиянием, он произнес имя Иисуса и затих. С тех пор в сердце Идумейской пустыни появился могильный холм на песке, сложенный из камней без раствора. Последний приют того, кто называл себя возлюбленным учеником Иисуса, самого близкого и правдивого из знавших его, 13-го апостола. С ним навсегда из мира ушла память о другой такой же могиле, затерянной где-то в пустыне, той, что до сей поры хранит останки безвинно распятого праведника. Иоханан всю ночь просидел, глядя в темноту пустынной долины. Когда же небо посветлело и звезды были уже не видны, он встал и побрел на север, сопровождаемый двумя ессеями. Глава 53. Я впервые обнаруживаю столь прямое и очевидное влияние раввинских мелодий на средневековый песенный лад. Проведя долгие часы над столом книгохранилища, они скрупулезно, слово за словом, ноту за нотой, сопоставили рукописи григорианских песнопений и синагогальной музыки. Оба пергамента написаны до XI века на основании одного и того же библейского текста. Лиланд повернулся к отцу Нилу. «Выходит, церковные песнопения и впрямь происходят от синагогальных. Схожу-ка я в зал еврейских манускриптов, поищу другой текст, а ты пока отдохни». Отец Бричинский в то утро встретил их со своей обычной сдержанностью. Но, воспользовавшись минутным отсутствием Лиланда, шепнул отцу Нилу: «Если можно, я хотел бы немного поговорить с вами сегодня». Дверь, ведущая в кабинет поляка, была в двух шагах. Оставшись один за столом, отец Нил поколебался секунду-другую, потом снял перчатки и направился к этой двери.